Пусть рельсы катают, сами дороги пусть строит. Совместный труд для нашей пользы он объединяет. Армазд Базур сам себя считал очень умным и заботливым, и не было никого, кто посмел бы сказать персидскому царю что-то иное. И вовсе не потому, что за такое сказавшего могли наказать вплоть до высшей меры, а потому что мнение это соответствовало действительности. Ведь Армазд был первым персидским царем с высшим образованием. Ну, не совсем уж высшим, его дед отдал учиться в школу в Баку, а он, закончив школу, по совету своих же учителей, из согласия отца, еще 3 года провел в отдельной школе, обучавшей людей профессии младшего администратора, то есть там учили повелевать людьми. Ну а пока он был всего лишь внуком царя, уточнение младшее его не смущало, и оказалось, что совершенно правильно не смущало. Очень неплохая была школа, Армазд вынес из нее много полезного в нынешней своей деятельности. Но основным, что он понял за почти 10 лет обучения, было то, что огромная северная страна, буквально из ничего созданная какими-то заезжими богинями, соседям ничего плохого не делает, но может сделать что-то хорошее, если богинь об этом попросить и затем очень точно следовать их рекомендациям. Сначала их попросил дед, и меньше чем за год исчезли проблемы с западными соседями, потом попросил отец, и вот уже ему, Армазду, достаются, как говорили на севере, все пряники. И теперь родственники жены уже униженно просят у него разрешения покупать оружие у персидских мастеров, ну а слуги северных богинь пусть и дальше думают, что его криворукие рабочие теряют половину пружин для крепления рельсов. Армазд Базур не мог, конечно, знать, что Лера, узнав, что он стал царем, высказалась просто: «Надеюсь, он, после обучения в нашей школе, не будет таким же идиотом, как его предшественник». «Это ты о его отце?» – спросила тогда Катя старшая. «Нет, о том царе, который на его месте был в нашей истории. А на рельсах идиотом не был, и в отставку ушел в силу традиций, но даже ушел красиво. Проиграв войну кушитам, он потерянные территории смог оформить как приданое за принцессу, на которой сына женил. Причем проиграл не на поле боя, а от эпидемии никто сейчас не застрахован. Ну, наверное, кроме нас, да и то, но это не важно. Суть в том, что теперь у персидского царя жена, дочь царя кушитского, и если она первой родит сына, в смысле раньше, чем родится сыну нынешнего кушитского наследника, то у сасанидов будет свой претендент на кушитский престол. Слабенький такой претендент, но на рельсах смог не потерять лица, а это лишь доказательство его ума. А вот каким окажется его сын, это никому еще не известно. Но сейчас Лера на перспективы Персии смотрела довольно позитивно. За 10 лет правления новый царь смог заметно повысить пресловутый уровень благосостояния народа и, что для стабильности государств, по крайней мере в нынешнюю эпоху, было поважнее, уровень благосостояния правящего класса. Конечно, в этом огромную роль сыграли и новые растения, и закупаемые на севере станки, но и растения усиленно внедрялись иногда даже прямыми указами царя, и станки закупались большей частью не купцами, а специально назначенными государевыми людьми. Сейчас уже больше половины продукции ткачества выпускалось на государственных фабриках, и это приносило правителям доходы, несопоставимые с теми, что было раньше. А с этих доходов кормились и чиновники, и армия. И, сколь неудивительно, простому народу тоже очень много доставалось. Все же Баку, город индустриальный, причем в сугубо инженерном плане весьма передовой, и будущий царь никак не мог не заметить, что образованный человек приносит больше прибыли стране, так что уже появилось довольно много хоть и совершенно начальных, но все же школ, причем строго светских, для простого народа. А чтобы родители туда отдавали детей, школьникам уже государство выдавало форменную одежду и вдобавок их еще и кормили. Точнее, все же подкармливали, но многим и это казалось раем. Так что пожилая историчка выдала свой прогноз развития персидской цивилизации. Ну, если наши дети нашу страну смогут не развалить по дурости, то и персы поколения через 3 построят приличное государство. Что именно Лера считала приличным государством, она раскрывать не стала, но в Персии прирост населения в 10-м году правления Армазда слегка превысил 1%, и вроде его падения в ближайшие годы причин не было. В империи с продовольствием стало не просто хорошо, а замечательно, а продажи излишков сельхозпродукции северянам позволили и тракторов немало закупать, что еще больше увеличивало продуктивность полей и огородов. Вдобавок в деревнях очень быстро закончились проблемы с топливом для печей. После того, как в русских магазинах при железной дороге начали продавать газовые плиты и пьезозажигалки для газа, в деревнях огромным спросом стали пользоваться небольшие установки по получению биогаза из дерьма, причем сами биореакторы изготавливались местными же ремесленниками, по русским чертежам, но руками персов и из персидского же сырья. В популяризации биореакторов сыграли заметную роль и зороастрийские жрецы, ведь на выходе установки получался, по сути, тот самый священный огонь, а оскорбляющие воду, воздух и землю отходы жизнедеятельности становились хорошим удобрением для той же земли. Ну а жрецам правильные установки удалось задать с изрядной помощью получившего знания в русской школе царя. Кстати, в свете этих нововведений в деревнях стало набирать популярности свиноводство, ведь свиной навоз газа давал больше, чем любой другой, хотя и меньше, чем человеческий фекалий, а наличие доступного топлива позволяло производить должную тепловую обработку свинины, препятствующую распространению разных болезней. И вот в этой части персидского быта жрецам пришлось очень прилично поработать, теперь они разработали очень строгие, именно религиозные, правила приготовления свинины и внимательно следили за их соблюдением. Впрочем, в силу очень высокого уровня религиозности персов последние особых проблем не вызывало, ну а то, что у жрецов появилась обязанность пробовать у кого угодно приготовленное мясо, их лишь дополнительно стимулировало к воспитанию у трудящихся правильных кулинарных пристрастий. На очередную годовщину все снова собрались на квартире у Кати-старшей, просто потому что она и Лера не рискнули ехать в школу и все остальные решили, что оставлять их одних в Москве было бы неправильно. Никита с Олей привезли с собой огромную корзину свежей черешни, посетовав при этом, что они лишились прекрасной возможности сидя на заборе лопать черешню прямо с веток, но все решили, что и из миски ягоды есть очень неплохо, а лезть на забор в таком возрасте как-то не солидно. Катя младшая как бы между прочим, а на самом деле чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, сообщила собравшимся две новости, и начало с хорошей. Так, девочки и мальчики, вчера подбили статистику за прошлый год и в результате получается, что нас, и это если Эфиопию не считать, уже 50 миллионов, даже чуть больше. Причем взрослого работоспособного населения уже больше 16 миллионов. Что-то не бьется статистика, если у нас в среднем в семье по 10 детей, заметил Сашка. По 12, но ты не учитываешь, что почти 5 миллионов уже переросли детородный возраст, а еще столько же детей пока не завели. Потому что взрослые у нас, это с 14 лет, а детей все больше семей стараются заводить не раньше, чем в 18. А это хорошая новость или плохая, попробовал уточнить Сашка. Это просто новость. А вот вторая, я даже не знаю, какая она. Начиная с прошлого года у нас закончился, только вы не смейтесь, рост прироста населения. В позапрошлом был пик 5,2%, а в прошлом уже 5,1%. И по данным, которые предоставил Минздрав, в этом будет не больше 5%. А может быть даже чуть меньше. Наверное, это нужно отнести к хорошим новостям, ведь даже просто прокормить такую прорву детишек, задачка все же нетривиальная, заметила хозяйка квартиры. А вот в чем причина снижения рождаемости, это было бы интересно понять. Прокормить мы сейчас в состоянии 100 миллионов, с сельским хозяйством у нас сейчас все прекрасно, а где не прекрасно, то импорт из той же Персии нужной прекрасности немедленно добавляет. А вызвано чем? Ты не поверишь, так просвети нас. В Госплане все посчитали тщательно, прикинули затраты на строительство жилья и выдали постановление о том, что родители, которые вырастили хотя бы 8 детей, остаются жить в полученных квартирах независимо от их размеров при условии, что хотя бы один ребенок в семье остается с родителями. А если 10 и больше детей, то до самой смерти независимо от того, остаются с ними в квартире дети или нет. То есть там формулировка более приглаженная, я про суть, и даже самый жадный народ осознал, что можно по 14-16 детей и не рожать. Логично. А кто это в Госплане такой умный нашелся? Да Настя твоя, я ее доклад сама слушала. Я уж не знаю, как она все считала, но по ее докладу выходит, что если жилье не отбирать у тех, у кого дети выросли, то объемы жилищного строительства почему-то сократятся больше, чем на четверть, и она сможет увеличить объемы строительства промышленных зданий. Не сразу, конечно, но лет за 5 уже заметно будет. Заметно будет раньше, ведь если ты говоришь про 5%, то это 2,5 миллиона человек, и даже 0,2% означают, что через 15 лет нам не придется строить дополнительных 50 тысяч квартир для молодоженов, а уже сейчас, примерно 20-30 тысяч улучшенных квартир для тех, у кого семья выросла. Да, пожалуй, это тоже хорошая новость. А чего у нас вообще хорошего еще есть? Ну, кроме черешни, хорошего было много. Али, героическими усилиями примерно 40 тысяч эфиопских строителей, закончил постройку ГЭС на втором пороге Нила и получил чуть больше 400 мегаватт электрической мощности. Но особая хорошесть заключалась не в количестве мегаватт, а в том, что на этой ГЭС заработали два первых агрегата мощностью по 150 этих самых мегаватт. И это настолько вдохновило Ширнармассы, что строительство ГЭС на первом пороге, где была запланирована установка уже 5 таких генераторов, невероятно ускорилось, и Али собрался ее запустить уже через 2 года. Но в план запорожского завода на ближайшие 4 года включили производство уже 20 таких турбогенераторов, просто потому, что электричество, причем во все возрастающих количествах, требовалось по всей Африке, в особенности на юге, где в земле было очень много чего полезного, и где началось строительство сразу 2 электростанций на Замбези. Конечно, Замбези располагалась довольно далеко от тех же хромовых месторождений, но если использовать ЛЭП на 500 кВ, что потери на 1000 км линий выглядели уже терпимо, а химики и электрики в Америке научились, наконец, делать и нужные трансформаторы, и все остальное необходимое для таких линий оборудование. Американские конкуренты Конрада решили, по инициативе Васи Голубева в основном, самостоятельно и генераторы по 200 мегаватт сделать, но так как до сих пор самое мощное их изделие ограничивалось 20 мегаваттами, ожидать быстрого решения ими всех связанных с разработкой и изготовлением такого агрегата проблем не приходилось. А вот обвязку ЛЭП на напряжение в 750 кВт они уже испытывали, и в Газплане был создан специальный отдел, занимающийся планированием строительства Африканского энергетического кольца. На первом этапе планировалось соединить уже объединенные в единую систему Нильские ГЭС со строящимся каскадом ГЭС на реке Тана в Южной Эфиопии, то есть протянуть ЛЭП длиной в 1000 км, по пути зацепив еще с 10 строящихся или пока планируемых электростанций. Вторая очередь этого кольца уже начала строиться в варианте на 300 кВ для обеспечения энергии Таны Необиевого рудника. Там электричество было нужно, потому что Необий было решено получать на месте, чтобы не возить многие тонны руды, и по этой причине стройку не притормозили в ожидании более эффективных трансформаторов. А вот линию от Необиевого рудника до Лимпопо отложили на неопределенный срок. Самые большие месторождения хроме, это хорошо, но, как высказался по этому поводу Гриша, хрома и без того нам пока хватает, да и от Замбези ЛЭП тянуть не так далеко. А вот Необия и урана хватало не очень, поэтому от строящихся ГЭС на Замбези и ЛЭП к урановому руднику в Катанге, всего лишь 700-километровые, тоже быстро прокладывалось. На бетонных столбах и с сырьем для производства столбов, и всего прочего необходимого, было, по словам Насти, терпимо. А вот с людьми на стройках вообще никаких проблем не стало, все же школы и училища каждый год выпускали по 2 миллиона молодых специалистов. Причем, после очередной реформы образования, проведенной Вилихом, большая часть из них уже не была личинками рабочих, а вполне приличными специалистами в том или ином деле. Реформа на самом деле ничего особо и не реформировала, просто теперь после окончания школы все выпускники в практически обязательном порядке еще год или два проходили обучение в специализированных училищах, причем специализацию этих училищ опять-таки ежегодно определяла комиссия, сформированная их представителей Газплана, как заказчика, и Министерства образования, как исполнитель работ. И на выходе из этих училищ получались полностью готовые к работе люди, причем с заранее определенными местами их будущей работы. Осенью Настя пришла к Грише для обсуждения плана подготовки специалистов на следующий год. Тот внимательно прочитал основные тезисы, немножко подумал: а вот что здесь, ну мы же готовим очень неплохих профессионалов, однако не всегда учитываем тот факт, что профессионалы у нас получаются очень молодыми и слишком задорными. Вот если здесь, неподалеку от устья Конго, поставить несколько плотин, и еще вот тут, на больших ее притоках, то можно получить больше 100 гигаватт электричества. При такой мощности можно из Катанги уже обогащенный уран возить, электролизную медь в произвольном количестве, алюминия производить столько, что на всю планету с избытком хватит, а титан будет дешевле гвоздевой стали. И ты хочешь сейчас строить эти ГЭС? Мы во всей Африке на такое количество электричества потребителей еще лет 50 не найдем. Я посмотрела в записках Кати Лемминковны, там можно, и я считаю, нужно, на первом этапе построить 1-2 станции мощностью на пару гигаватт. Настолько мы потребителей точно найдем. Я же отдельно вписала в план алюминиевый завод. А вот когда мы из полученного там алюминия сделаем провода, которые протянутся в Катангу, можно будет выстроить и станцию второй очереди, гигаватта на 4-5, что, во-первых, даст нам чистую медь, никель и кобальт непосредственно в Катанге, то есть сократит объемы перевозок по восточно-африканской дороге раз в 10. А во-вторых, на строках я планирую задействовать примерно 25-30 тысяч персов. Вот это уже интересно. А ты думаешь, рязанский тракторный с такими объемами справится? Глава 11. Армаст Персидский не возражал против того, чтобы его подданные отправлялись на заработки к северянам. Прежде всего потому, что там работников неплохо учили и они, вернувшись домой, становились очень хорошими работниками на фабриках, оснащенных русским оборудованием. По крайней мере, на всех почти текстильных фабриках ремонт ткацких и предельных станков почти полностью производился такими специалистами. Ну да, они не всегда могли справиться с поломкой, но они всегда могли объяснить парням из русского сервисного центра, что у них конкретно сломалось и какие запчасти нужно с собой захватить. А последняя инициатива северян вообще его порадовала. Для сельского хозяйства Персия успела закупить около 6 тысяч тракторов, на большее количество пока просто денег не хватило. Со временем, конечно, хватит, но по новой программе персидский рабочий, уехав на работу, куда русские скажут, возвращался домой, всего-то через 5 лет, с собственным трактором или с полным комплектом навесных орудий к нему. Причем если ехали работать пятеро, то через 2 года они возвращались, имея и то, и другое, просто меньше чем на 2 года русские рабочих не брали. Правда, от такого рабочего изначально требовалось наличие школьного образования и определенный уровень знания русского языка, в результате чего во многих уже открытых школах в классы набивалось до сотни детишек, а учитель русского языка где-нибудь вдали от железной дороги жил уже получше местного жреца. Поначалу на заработки ехали в основном те, кто успел с русскими поработать на постройке железной дороги, но таких было мало, ведь после строительства большинство из них находили хорошую и сытную работу на самой дороге. А с осени на заработки ринулась деревенская, и не только деревенская, молодежь. Северяне объявили практически неограниченный набор рабочих именно по тракторной программе. Правда, сейчас срок контракта устанавливался именно в 5 лет, но это мало кого останавливало, ведь наличие трактора в семье автоматически делало эту семью как минимум зажиточной. А трактора для этой программы делались в Рязани. Кроме уже 6-й версии рязанца, там вот уже 4 года производилась и совершенно новая модель мини-трактора с 8-сильным двигателем. В тракторе вообще не было ничего электрического, он даже заводился кикстартером, а для облегчения пуска в мотор вставлялся работающий на той же солярке нагреватель, мини-подобие керосиновой лампы с баком на 1 чайную ложку солярки. Мини-трактор был исключительно экспортным продуктом. Эти машины покупали в основном персы, и небольшие количества уже стали отправляться в Рим. Все же маленькие моторы топлива потреблял немного, так что зарубежных пользователей жаба по поводу дорогой солярки если и душила, то лишь слегка. Да и доставка этого топлива потребителям пока особых проблем не создавала, в особенности в Персию. На север страны его возили по рельсам из Баку, а на юге всего в сотни километров от Соры через пролив стоял завод, превращающий австралийский уголь в разные горючие жидкости. В общем-то, с точки зрения человека из 21 века, полный идиотизм, но с точки зрения людей из 4 века, в особенности незнакомого с результатами геологоразведки из 20 века, исключительно мудрое решение, так как завод мало того, что ежесуточно выдавал до 700 тонн жидкого топлива, обеспечивающего в том числе и потребности южного берега Аравийского полуострова, но еще из отходов тепла производил около 5000 кубометров опресненной воды, которой хватало на заводской поселок, причем так хватало, что улицы выстроенного посреди пустынных гор поселка все больше напоминали цветущий сад, да и окружающие голые каменные горы стали постепенно покрываться лесами, хиленькими, в основном состоящими из акаций, но смотреть на окружающую природу стало много приятней. Окружающая природа не только на кончике Аравийского полуострова радовала глаз, То же она проделывала и на Сокотре. К удивлению Леры, остров, когда до него добрались русские экспедиции в конце 200-х, не казался пустыней. Там росли леса, текли небольшие реки и даже были небольшие болотца, в которых нежились водяные буйволы. Но что ее действительно удивило, так это то, что немногочисленные жители острова, коих насчитывалось чуть больше 3000 человек, говорили на каком-то своеобразном по произношению, но явно греческом языке, поголовно были грамотными и исповедовали религию, которую она назвала не смешной пародией на христианство. Трогать их или переубеждать не стали, но, невзирая на возражения местных, быстренько уничтожили всех кос на острове. То есть не сразу вод взяли и всех перестреляли, а убедительно объяснили местным, что лучше всех кос съесть в течение полугода. Взамен им привезли еще буйволов из Индии. По слухам, индийские давали довольно много молока, для которых водой из опреснителя заполнили два относительно больших пруда, так что сокотрианцы в целом остались довольны. Тем более довольны, что кроме геноцида кос пришельцы ничего особо плохого им не делали, поселились на отшибе, причем в том засушливом месте, где сами местные жить не желали, опять же опреснитель поставили, и привезли несколько рыболовецких суденышек с моторами, с помощью которых рыба в меню сокотрианцев не переводилась. Правда, теперь кроме уже 4000 туземцев, местные очень оперативно прониклись заботой гостей о детях, на острове жили и чуть больше 5000 пришельцев, но никаких конфликтов между ними не возникало. Некоторые семьи даже рискнули отдать детей в открытую пришельцами школу, ну, хотя бы для того, чтобы те научились понимать их язык и поспособствовали улучшению коммуникаций. Новые поселенцы с удовольствием помогали старожилам, но лишь в том случае, если старожилам удавалось объяснить, что им, собственно, нужно. Именно по этой причине пока руководство острова назначалось Вилихом. Приобщить местное население к русской цивилизации через обучение детей, а потом и взрослых здесь было первоочередной задачей. А причина, по которой островом занимался именно Вилих, была проста. Формально Сокотра теперь относилась к Российской Республике, так как Али все силы бросил на постройку гидростанций, причем не только на Ниле, и на освоение южных территорий и успешно перепихнул заботу об островитянах на вышестоящие инстанции. Цивилизационной деятельностью на Сокотре занялись, в общем-то, с подачи Леры, которая где-то прочитала, что природа там уникальная, множество животных и растений эндемиков, которых в несостоявшемся будущем в значительной степени сожрали козы. Но местные ведь и не были совсем дикими. Несмотря на некоторую скудость в одежде, они прекрасно понимали, что такое деньги и что на них можно купить, так как несколько раз в год на остров наведывались купцы их Индии, скупавшие ладан и мирру, которые в приличных количествах собирали, специально для внешней торговли, сокотрианцы, а иногда сюда добирались и римские купцы из Александрии, которым продавался урожай алоэ, выраставший на нескольких довольно обширных плантациях. То есть раньше наведывались, пришельцы установили для островитян гораздо более высокие закупочные цены на дары местной природы и открыли пару магазинов, где выручку можно было очень выгодно потратить. Пользующиеся спросом промтовары, ткани и различные предметы быта, стоили в них сущие гроши. Но это все было строго в рамках заботы о уникальной природе, а вот привлечение персов на африканские стройки обуславливалось вовсе не заботой о голодающих персах или даже недостатком рабочей силы. По мнению большинства специалистов из Института истории, проработавшие несколько лет на таких проектах персы станут в будущем очень мощной прослойкой русских агентов влияния в Персии. Причем даже не сами, они-то в основном трактористами в деревнях неплохо устроятся, а вот уже их дети. По договору с Нарисахом станционные городки у железной дороги получали определенный экстерриториальный статус, и, среди всего прочего, в таких городках и школы открывались, в которых детей обучали по общероссийской программе. Но для поступления персидских детей в эти школы требовалась рекомендация, которую простым персам могли дать лишь бывшие работодатели из России, и трактористы наверняка воспользуются такой привилегией. Очень заметной привилегией, ведь дети самого Эрмазда, а также многих высших чиновников и военных учились в такой школе в Аспадане. Осенью года уже 309-го во Владимире была запущена новая электростанция, работающая на инновационном топливе. Когда Вове Семенову стало окончательно понятно, что ждать третьего реактора на АЭС придется до морковки на заговенье, он внимательно оглядел окрестности в поисках подходящих альтернатив, затем озаботил инженеров с котельного завода, и в результате долгих и многотрудных усилий в последний день августа вода в котле электростанции закипела, а 2 сентября горячий пар провернул и турбину первого агрегата станции. Но чтобы это случилось, по лесам вокруг города многие сотни крепких мужиков сначала исследовали имеющиеся запасы, а затем подготовили и запустили в работу десятки участков по сбору валежника и сухостоя. В принципе, расчищать леса это этого добра всяко полезно, ведь заметно уменьшается риск лесных пожаров, но если результаты расчистки еще и с пользой применить. Новенькая электростанция мощностью в 30 мегаватт работала на деревянных пеллитах. Вова Семенов все же дурачком не был и прекрасно понимал, что даже всего лесного мусора, собираемого лесничествами области, с трудом хватит для работы одного генератора. А ведь до Нового года на электростанции заработают еще 3 таких же, но производство пеллит из мусора давало приличный дополнительный доход лесникам и крестьянам, создало немало дополнительных рабочих мест в деревнях, да и обеспечило более веское экономическое обоснование программы трамвайзации окрестных сел. В рамках улучшения трамвайзации Володя, за счет городского бюджета и силами владимирских инженеров, в маленьком муромском городке Вязники выстроил небольшой завод, где стали изготавливаться грузовые трамвайные локомотивы. Получился короткий, всего 6 метров длиной, трамвай без пассажирского салона, но набитый аккумуляторами так, что без контактной сети он мог проехать даже с несколькими груженными платформами пару километров, что позволяло поставить вагоны на пути, где их можно было загружать без риска зацепиться за провод. Оказалось, что вышло очень удобно, правда это привело к тому, что трамвайные пути, предназначенные в основном для грузоперевозок, стали строиться все дальше и дальше, и теперь уже на трамвае стало возможно не спеша проехать от Владимира до Коврова и оттуда до Вязников. Очень не спеша, но теперь рельсами с городами соединилось уже больше сотни деревень, и внезапно оказалось, что это и окупается быстро, за счет снижения потребности в жидком топливе, и народу нравится, и позволяет новую электростанцию топливом легко обеспечивать. Все же основной сырьевой базой электростанции стали не столько хворост и сухостой, сколько отходы деревообрабатывающей промышленности и, в основном, переработка отходов лесосек. Небольшой вклад в эту сырьевую базу давала и переработка отходов сельского хозяйства, например, тех же початков кукурузы после обмолота, но, по большому счету, все это было не очень важно, а важным было то, что разработанная в процессе отлаживания технология вдохнула вторую жизнь в тульский завод, который 2-мегаваттные дровяные турбогенераторы начал выпускать приличной серией. В отдаленных сибирских и северных районах они оказались просто незаменимы. И вот это оказалось настолько важным, что бюст Вовы, на постаменте из порфира, появился и в школе на Аллее Героев. Катя младшая после открытия этого бюста меланхолично сообщила Никите и Оле, которые окончательно переселились в школу, в старый Маринин дом. Мама Катя была совершенно права в том, что для героев нужна отдельная аллея. У меня потихоньку складывается впечатление, что минимум каждый второй, кто в нашей школе отучился, появится и здесь. Ну ты и загнула, ответил ей Никита, далеко не каждый второй. Хотя если брать только детей наших теток, то пожалуй ты и права. Просто все они детей своих так воспитали, что ребята считают трудовой героизм нормой жизни. И это правильно, заметила Оля. А вот то, что бюсты ставятся только на родине героя, я считаю не совсем верным решением. Вот почему мой бюст в Москве стоит, а Никитин в Туле. Надо спрашивать и мнение самого человека, может я бы хотела, чтобы наши бюсты рядышком стояли. Хоти дальше, усмехнулась Катя, и терпи, раз нагероичила на бюст. Закон из-за твоих хотелок менять никто не будет, тем более что это самый первый наш закон. Как тетя Лиза тогда решила, так оно всегда и будет. Да я не спорю, это просто так старческое ворчание. Вот только, боюсь, скоро новые бюсты почти и ставить перестанут, ведь поводов для героизма все меньше становится. Это тебе кажется, потому что ты сейчас даже представить не можешь, какие поводы появятся в будущем, даже самом ближайшем. Но, если с другой стороны смотреть, может оно и к лучшему, ведь отсутствие поводов для героизма означает, что жизнь-то наладилась. Ага, поддакнул Никита, наладилось, и нам остается наслаждаться рутиной бытия, в комфорте наслаждаться, не дергаясь от каких-то очередных выдающихся прорывов. Я, кстати, летом текущие планы посмотрел, мне они понравились, спокойствием и предсказуемостью особенно. 314 год начался почти так же, как и несколько предыдущих, то есть уже в конце декабря года предыдущего были перевыполнены планы по производству чего-то важного. Смоленский авиазавод именно в декабре предыдущего года вышел на плановую мощность, предполагающую выпуск 12 буревестников в год, а на Воронежском заводе в плановые сроки был завершен выпуск первой серии из 10 самолетов Ту-4, хотя, случайно узнав у внука, что ведущим конструктором машины был Турушаков, настояла на таком названии. И в Воронеже никто даже не сомневался, что за год из ангаров завода выкатится минимум 3 таких же серии. В огромном ангаре как раз помещалось 10 стапелей, а на новом заводе по производству авиадвигателей также никто не сомневался, что все новые машины они и моторами обеспечат с запасом. Али вот уже 2 года назад закончил строительство ГЭС на первом пороге Нила, и с некоторой грустью выяснил, что работать нильские электростанции, причем, судя по всему, все, на полную мощность могут примерно 7 месяцев в году. Когда во время половодья открывались водопропускники, генераторы останавливались. Но даже в этом случае водохранилища довольно быстро стали заполняться илом, ведь в них течение сильно замедлялось и муть успевала осесть на дно. Поэтому он сильно задержал постройку самой мощной ГЭС на четвертом пороге, придумав остроумное решение этой внезапной проблемы. Вдоль русла Нила на расстоянии почти в 70 километров стали строиться высокие дамбы с водопропускными окнами через километр. Предполагалось, что во время паводков окна закроют и мутная вода пойдет напрямую к плотине, не загаживая при этом основную часть водохранилища, а когда вода в реке снова станет прозрачной, то окна откроют и ГЭС сразу сможет начать работу, ведь не придется ждать, пока водохранилище снова заполнится. Недостатком этой идеи была собственно сама идея. Ставить внутренние дамбы огромной длины и высоты несколько накладно, но других не нашлось. И хотя дамбы строились из камня, на Нил теперь отправлялась половина цемента из Новороссийска и 3/4 паршивого цемента из Ивангорода. Камни-то друг с другом требовалось скреплять, и скреплять очень хорошо. Ну а то, что после того, как ГЭС выстроит, уже всего 3 месяца в году электричества с Нила в стране не будет, тоже никого особо не радовало. Так что одновременно с постройкой комплекса на четвертом пороге началось строительство и огромной гидроаккумулирующей станции неподалеку, где 150 километров дамб, там и 200, и более чем в сотни метров выше уровня будущего водохранилища на каменистом плато стала подниматься стена, огораживающая будущий верхний накопитель резервной ГЭС мощностью в 750 мегаватт. Обеспечением страны электричеством озаботился, конечно, не только Алимайху, хотя старшая, правда больше от скуки, чем по необходимости, покопавшись в книжках из библиотеки Михалыча, предложила отложить строительство каскада ГЭС на Замбези, вычитала где-то, что там какие-то проблемы проявились с прочностью плотин. И пока специально обученные люди изучали возможные проблемы, по Катиному предложению был выстроен каскад из 3 ГЭС на притоке Замбези-Кафуе. С них начали просто потому, что плотины на этих ГЭС были традиционные, бетонно-каменные гравитационные, то есть большие, толстые и массивные, в отличие от арочных, которыми предполагалось оснастить ГЭС на Замбези. А опыта в постройке арочных плотин ни у кого, можно сказать, и не было, ведь не считать же за опыт постройку 30-метровой плотины в Америке, а на Замбези плотины предполагались высотой за сотню метров. В прошлом году заработала на Кафуе верхняя ГЭС с 3 агрегатами по 44 мегаватта, выстроенная, как вычитала Катя, больше для запасания воды для нижних в засушливый период, а в феврале одновременно заработали и 2 нижних, на которых стояли 8,6 агрегатов по 125 мегаватт. И, похоже, это были последние электростанции с такими агрегатами. В далекой Америке Вася Голубев все же сделал агрегат на 225 мегаватт, но, чтобы его изготовить, он еще и завод новый построил, на котором могли делаться типовые генераторы от 100 до, как он утверждал, 300 мегаватт и соответствующие им турбины. Причем турбины, исключительно диагональные, на заводе предполагалось делать полностью титановые. Никто не стал спорить с Васиным тезисом о том, что такие дорогие агрегаты должны веками работать без поломок. Настя, с учетом достижений родного дяди, наконец продавила через Газплан программу постройки первых 2 ГЭС на Конго, но там предполагалось еще пару лет проводить всякие геодезические и геологические изыскания, так что затраты на эту программу были минимальными. А вот расходы на создание африканского энергетического кольца уже почти зашкаливали. То есть пока еще денег на программу хватало, но Гриша все больше начинал сомневаться в том, что реализация ее идет правильным путем. Больше всего Гришу волновали расходы на столбы. Не сами по себе, а то, что с подачи Али для магистральных ЛЭП 750 через каждые 400 метров ставились по паре 75-метровых останкинских башен, откуда возникло это название, Гриша не знал, но спросить об этом у Екатерины Алексеевны, именно так столбы эти обозвавшие, он стеснялся. Мало того, что эти бетонные, и по идее, более дешевые, башни на практике оказались раза в три дороже стальных, даже если не учитывать затраты на их доставку с заводов к месту установки. Уж больно непростые конические фундаменты для этих башен строить приходилось, так их везде, кроме джунглей, их еще и облицовывали базальтовыми плитками. В утверждение Али, что это защитит столбы от ветровой эрозии, верилось с трудом, а чтобы перевозить 70-тонные детали по пустыням и джунглям, пришлось разрабатывать и строить очень непростые транспортеры, да еще и хоть временные, но дороги прокладывать. К тому же транспортеры еще и периодически ломались, что лишь добавляло радости. В Европе и Америке такие же ЛЭП ставились с остальными 50-метровыми опорами, и никаких проблем пока с ними не выявилось, однако Гриша, не будучи специалистом по линиям электропередач, веских доводов для того, чтобы оспорить решение Али, не имел, и поддержки вышестоящих органов тоже не имел. Когда он пришел с жалобой к Екатерине Владимировне, та, его внимательно выслушав, ответила просто: «Али знает, что делает. Там, Африка, своя специфика, нам ее не понять». На самом деле Кате просто было лень разъяснять, что там, где часто случаются песчаные бури, столб без базальтовой облицовки сточится природной пескоструйкой до критического уровня всего-то лет за 30, а на фабрике лучше делать все столбы типовые, по отработанной технологии. А вот ставить стальные опоры плохо и в местностях, где бури случаются, и там, где песчаных бурь вообще не бывает просто потому, что места в Африке в основном дикие, и не избалованное избытком стали местное не очень цивилизованное население просто быстро такие опоры сломает. Все же Гриша всю жизнь провел в обществе достаточно цивилизованном и некоторые особенности далеких территорий на интуитивном уровне не воспринимал. Вообще-то постройкой разных ГЭС по всему миру энергетики не ограничивались, и даже возле Нила в сезон паводков электричество поступало потребителям в основном с трех довольно больших угольных электростанций, еще из десятков маленьких, дизельных или даже дровяных, но сейчас угольные электростанции обеспечивали больше половины всей энергии. Это даже не считая нескольких электростанций, работающих на горючих сланцах, которые вообще круглогодично выдавали, хотя и в качестве отходов химического производства, уже больше гигаватта мощности. Хотя, по большому счету, и угольные электростанции работали в основном на отходах химической промышленности, а после того, как железнодорожный мост пересек Енисей в районе чуть выше Туруханска, который появился как раз во время строительства этого моста, отходов этих стало много больше. Если знать, где бурить, то можно легко обнаружить, что под землей слои угля в толщину превышают сотни метров. Почти сразу после этого в Туруханске появилась угольная электростанция на 120 мегаватт, а по электрифицированной двухпутной железной дороге за Урал ежедневно стали отправляться два с лишним десятка товарных эшелона с углем, а дорога сразу за мостом раздвоилась и потянулась на восток и к будущему Норильску на север, но в обеих направлениях стройка шла уже без особого энтузиазма. Вот чем хороша электрифицированная дорога. Едущий по ней электровоз с моторами на 3 мегаватта без проблем тянет эшелон с полусотней товарных вагонов, причем тянет в любом направлении, поэтому и Туруханская электростанция, и такие же электростанции в Салехарде и Инте жгли в топках не уголь, а кокс из этого угля, получаемый в печах Печоры, где ежесуточно разгружались 8 из 24 эшелонов. В Печоре же и сами товарные вагоны для угля делались, но главным предприятием города стал химический комбинат, работающий на коксовом газе, а непотребленный в Печере уголек прямым ходом отправлялся в Череповец, куда руду, правда, пока возили из Коптева, тоже не ближний свет, но Костомукшу еще некому было осваивать. В разговоре с Екатериной Владимировной Екатерина Алексеевна выразила некоторое недоумение в части сырьевого обеспечения Печерского химкомбината. «Кать, а тебе не кажется, что было бы проще проковырять дырок в земле и на комбинат попутный газ отправлять, а заодно и нефтью на халяву разживемся. Или, раз уж мы решили нефть для потомков поберечь, можно на Ямале газовых дырок насверлить, а если поближе к железной дороге, то там и Уренгой где-то неподалеку. Мам, Кать, у нас сейчас чуть меньше 30 миллионов работоспособного населения, которому вполне хватает и того, что мы от угля получаем. И, хотя уголь по рельсам возить вроде и дороже, чем газ по трубе качать, но пока у нас никто этим не занимался, и поэтому у нас нет ни труб нужного качества, ни насосов, которые будут качать то, что нужно. Так что пока нам все это затевать просто невыгодно. Честно говоря, никто и на Гранингене не собирался ничего затевать, но там хоть никаких газопроводов больших строить не надо, а раз уж Гюнтер дорвался до этого газа, то пусть прямо на месте удобрения из него и делает. Мы тут с Никитой прикинули, газа там как раз до 535 года хватит, а что потом будет, о том пусть уже потомки заботятся. Главное, что мы можем быть уверены в том, что потомкам мы сильно не нагадим. Ага, Андрюша вон новую атомную станцию придумал, думаешь, она не нагадит? Лично я братцу верю, а он сказал, что не нагадит. Наоборот, эта станция будет дожигать все гадости, которые другие станции наделают. Уже дожигает. Он сказал, что сейчас новый реактор каких-то минорных актинидов уничтожает по 70 килограммов в год. Это много или мало? Это столько, сколько новый его тяжеловодный реактор в Гранингене делает за 3 года. Скоро, года через 3, его институт уже большой такой реактор запустит, в котором можно будет сжигать втрое больше, чем все нынешние АЭС успевают нагадить, так что тебе ни о чем беспокоиться. Вообще ни о чем. Правда, с последним утверждением она, похоже, несколько поспешила. Эпилог. Сидя в вагоне поезда, Катя вспоминала последнюю встречу с Лерой. Как ей сейчас не хватало старой подруги. Встреча эта случилась через день после того, как Лера отметила свой 100-летний юбилей. Тогда она самостоятельно поднялась к Кате и долго обсуждала, что они тут все натворили. «Ты знаешь, я только сейчас поняла. Наверное, чтобы понять эти простые вещи, нужно дожить до 100 лет, причем 3/4 века прожить именно здесь и сейчас. Ведь не было никакого великого переселения народов. Просто какие-то вояки захватывали новые территории, даже не так, захватывали власть на новых территориях, и местное население в той или иной степени подлаживалось под нравы и обычаи этих захватчиков. Вот Кодр сколько лет правил всей Восточной Европой, и что, германцы и славяне стали русскими, то есть они стали, по духу, по менталитету стали, но в большинстве своем живут где и раньше жили, причем практически так же, как и раньше, если не считать технический прогресс, или те же корейцы. Лера хрипло рассмеялась. А что корейцы? Я как-то говорила, что история идет по спирали, а мы лишь потуже эту спираль закручиваем. Ты помнишь ту девочку с чудным именем Йо, которую Саян привез в школу? Еще бы, ведь это я дала ей прозвище Ким Йо Чжон, улыбнулась Катя. Ты ей дала взрослое имя и семью. Раньше она была просто девочкой, а стала членом семьи Ким. И пусть во всей Корее вообще нет такой семьи, но у нее теперь есть фамилия, то есть именно семья, и она никогда не забудет той милости, которой ты ее одарила, и это, чтобы ты по этому поводу не думала, очень хорошо для всех нас. Сейчас этой юной красавице всего лет 16, но Катя первая говорит, что у нее самые большие шансы стать первым председателем Госплана Кореи. Умница, с обостренным чувством справедливости. Ну да когда твою мать просто съели на твоих глазах, при том, что та сама предложила себя вместо этой девочки. Ладно, не будем о грустном. Я зачем пришла-то? Ты меня не угостишь борщом по рецепту твоей бабули? Что-то захотелось еще раз сильно поверить в светлое будущее. Борщ, который тогда сварила Катина правнучка, оказался последним в Лериной жизни. И на ее похоронах Катя снова подумала, что скорее всего Трофим для всех богинь действительно сделал скульптуры заранее. Все же работы его учеников не казались настолько живыми. Последней его работой была 12-метровая статуя мамы, стоящая теперь на крыше дома правительства, и там мама стояла не просто как живая, а было видно, что она готова всех обнять и позаботиться о каждом человеке. Но та статуя была сделана почти 6 годами раньше, а Лера, хотя, может быть, кто-то из учеников Трофима достиг уровня мастерства учителя. Катя еще раз подумала о своей сегодняшней речи. Нет, наверное, она все решила правильно. И сказала правильно, ведь далеко не все, что чувствуешь, можно говорить вслух. Хотя бы потому, что все мы перебрались сюда из Гренландии, а 4 дня назад понимания верности своих мыслей не было. Впрочем, и мыслей на эту тему не было, просто потому, что не было Леры с ее пониманием того, что и почему творится в мире. А тогда, 4 дня назад, мир, казалось, внезапно перевернулся. 4 дня назад в Москву прилетел легат 14-го парного легиона Клавдий Корнелий. Как он уговаривал службу аэропорта возле Лондониума взять его на борт, это было предметом особого разбирательства, причем совершенно несрочного, но он буквально требовал немедленной встречи с Екатериной Великой. Ну, с Великой ему встречу не организовали, легата встречала Настя, почти что абсолютная копия Кати в молодости и работающая сейчас в Газплане в отделе тяжелого машиностроения. Впрочем, легату об этом говорить не стали, так что вечером Катя уже знала, что все легионы обеих Германии, Бельгики и Британии в едином порыве возжелали избавиться от римского правления. Под лозунгом «Хватит кормить Рим». А по сути, жителям этих провинций осточертело тяжко трудиться для удовлетворения гнусных прихотей римлян. Ну да, назвать Рим гнездом разврата было бы обидеть разврат, но все же суть требований легатов Катя не уловила. Бабуль, они возмутились, когда Валерий Диакл направил в Британию на должность легата пропретора какую-то, по их единодушному мнению, мразь. Короче, этот Клавдий Корнелий лично ту мразь прирезал и объявил, что Британия теперь будет не провинцией Рима, а независимым государством, а через несколько дней к нему присоединились и остальные легаты, и легионы тоже. Кто-то, мы пока не знаем, кто именно, распространил информацию о том, сколько всего Рим забирает из этих провинций в качестве налогов и что провинции получают взамен, если учесть, что там производится почти 90% римской стали. В общем, эти бунтари просят их защитить от практически неизбежной войны и, может быть, даже присоединить эти провинции к России в качестве отдельной римской республики. Ну, я думаю, что Британия нам будет полезна, тот же аэродром в Лондониуме. А остальные-то провинции нам зачем? Ладно, спасибо за новости. На следующее утро поток новостей усилился. Валерий Диакл прислал просьбу помочь ему разбить бунтовщиков, за что пообещал передать России Британию. И Настя немедленно рассказала бабушке и об этом, а также о том, что Никита срочно собирает Верховный Совет, в который входили не только председатели всех госпланов, но и руководители почти 400 крупнейших промышленных предприятий, а также множество главных врачей крупных медицинских центров и руководителей региональных учебных округов. И, конечно же, руководство Министерства обороны и МВД. И зачем мне все это знать? Угрюмо поинтересовалась Катя. Разве что я с Алимаиху встретилась бы, обсудила с ним, как кофе повкуснее сварить, чтобы потом от тебя выслушивать комплименты в адрес моего непревзойденного мастерства. Бабуль, смотри, Валерий Диакл пишет, что если сократятся поступления из северных провинций, то в Риме народ взбунтуется. Сам виноват, нечего за казенный счет только в Риме 500 000 дармоедов содержать. Так что если мы не вмешаемся, война неизбежно начнется и, по прикидкам нашего генштаба, в ней может погибнуть от 1 до 3 миллионов человек. А нам-то что за горе? Васька Таранов историю у бабушки изучал прилежно, и он говорит, что результатом войны, ну это кроме гибели людей, будет полный упадок римской культуры. А там и так бескультурье сплошное. Архитектура, скульптура, мозаика, поэзия и все прочее. У нас этого добра и своего архитектура, но почему если архитектура, то все вопросы на меня валятся? Вопросы не валятся, я сама пришла тебе рассказать. Просто рассказать. И про возможные варианты нашей реакции тоже. Дядя Никита говорил, что есть 2 варианта. Забрать Британию и уговорить германцев с белгами просто переехать к нам, это, конечно, проблем нам добавит, но так как ребята там трудолюбивые. А второй вариант? Второй – уничтожить Валерия Диакла и окружающих его сенаторов и установить в Риме внешнее управление. Наше управление. У Никиты всегда было бурное воображение. А вечером Никита сам пришел к Кате. «Я слышал, что Настя тебе все рассказала. Завтра будет новое заседание совета, на которое я решил пригласить Клавдия Корнелия и Валерия Диакла. То есть послезавтра, завтра только Диакла к вечеру привезем. По большому счету мы уже в кулуарах все более-менее обсудили и пришли к единодушному мнению. И какому же? Что мы будем делать, решишь ты. Из чего это мне такая честь? Ну как тебе сказать, глас народа? А тебе все знают, тебе все верят. Это почему? Потому что статуя именно твоей бабули стоит в каждом роддоме страны. А лик твоей матери озаряет не только Красную площадь, но и всю Москву. И процентов 80 нашего народа живет в домах, которые ты спроектировала, а если считать с твоими учениками, то вообще почти каждый наш гражданин. Так что я понимаю, что это будет трудно, но решать придется именно тебе. Ну, народ, не дадут помереть спокойно. Ладно, только мне нужно сначала посоветоваться. С кем? Со старшими товарищами. Сейчас уже поздно, так что завтра подготовлюсь и послезавтра быстренько скатаюсь в школу. И не перечь, молод еще. Следующий день ясности в голове у Кати не прибавил. Ира Кузьмина, новый личный врач Кати, к сказанному Насте добавила, что по мнению Минздрава война ввергнет Рим в череду эпидемий, в которых помрет уже 5 миллионов, а то и 10. Но в любом случае категорически не посоветовала ей ехать в школу, ведь до Тулы электрички, единственный вид транспорта, который Катя переносила спокойно, пока еще ехали почти 3 часа. Все же 97 почти, это возраст солидный. Настя же вообще привела с полдюжины Катиных внуков, которые хором уговаривали бабушку спокойно сидеть дома и смотреть на мир через телевизор. Впрочем, все их уговоры на Катю никак не повлияли, и теперь, сидя в уютном вагоне, она с удовлетворением подумала о том, что мысль посоветоваться со старшими товарищами оказалась верной. Просто увидеть всех тех, с кем вот уже 80 с лишним лет строил новый мир, причем увидеть всех в расцвете силы и вспомнить, о чем они все тогда мечтали. Вспомнить, что молодая еще Лера рассказывала о последствиях развала Римской империи. Кстати, надо особо поблагодарить эту девочку-гримера из Московского театра. Она вроде с такой нежностью смотрела на Машку, а ведь солнышко через неделю окатится. Надо попросить уточнить, и если да, то Невский от Екатерины Великой будет знаком ее признательности. Валерий Дьякл с ненавистью посмотрел на Клавдия Корнелия и увидел в ответном взгляде отражение собственных чувств, но постарался ничем не выдать охватившего его негодования, что было не совсем просто, ведь события вчерашнего дня его серьезно выбили из колеи. Еще бы, совершенно внезапное приглашение, больше похожее на приказ, немедленно прибыть в Москву, потом безумный полет внутри рычащей железной птицы, и теперь еще и встреча в этом зале, размером и убранством превосходящим Парфенон. Но все его чувства замерли, когда в огромном окне появился облик Великой. Валерию показалось, что за годы, прошедшие с того момента, когда он увидел ее в предыдущий раз, она лишь помолодела, а краем глаза заметил, что и враг его тоже вздрогнул при виде богини. А та, внимательно оглядев заполненный народом зал, огласила свой вердикт. Легаты северных провинций более не желают находиться под властью Рима и кормить своим трудом дармоедов. Их доводы понятны и справедливы, и они готовы воевать для осуществления своих целей. Рим не согласен с их доводами, отвергает их притязания и тоже готов начать войну для сохранения империи. То есть обе стороны уже приготовились воевать, и каждая уверена в своей победе. И обе стороны не правы. Война, если она начнется, уничтожит империю. За десяток другой лет более 40 миллионов жителей империи погибнут, а выжившим достанутся лишь развалины. Поэтому мы желаем войну предотвратить, и мы постараемся это сделать. Присутствующий здесь Валерий Дьякл много лет успешно управлял империей, хотя иногда делал и серьезные ошибки. Мы считаем, и почему-то при этих словах Великая широко улыбнулась, что в своих деяниях Валерий Дьякл был на 70% прав и в 30% ошибался. Но хорошие дела перевешивают, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Проблемой стало то, что с возрастом количество ошибок увеличивается, поэтому мы считаем, что ему стоит отойти от управления и уйти на заслуженный отдых. При том, что до конца жизни ему будут отдаваться императорские почести. Мы не наказываем за ошибки, которые можно исправить. Однако исправить последние ошибки императора будет довольно сложно, и легаты этого сделать самостоятельно не смогут. Но мы им поможем в этом, направим в Рим своих советников, направим учителей. Чтобы предотвратить бунты, мы направим в империю отряды нашей милиции, окажем самую серьезную помощь, и всю империю будет ждать процветание. Достичь процветания будет непросто, и сделать это быстро тоже не получится, но скорее всего и вы, а уж ваши дети наверняка войдут в эпоху процветания. А формула процветания империи проста: кто не работает, тот не ест. Думаю, многим эта формула не понравится, но мы прекрасно понимаем, что управлять людьми – это тоже работа, причем часто более трудная, чем перетаскивание камней на каменоломне. Так что каждый, я подчеркиваю, каждый сможет найти себе занятие по душе и по способностям. Ну а те, кто работать не захочет, мы никого не будем заставлять жить сыто и в комфорте, мы вообще никого не будем заставлять жить, мы лишь будем следить, чтобы никто не мешал другим быть сытым и здоровым. Но за этим мы проследим внимательно. Завтра утром император отправится обратно в Рим и там сообщит о нашем решении сенаторам, всадникам и прочим гражданам. Легат вернется в Британию, и мы поможем ему в течение 1-2 дней встретиться с легатами Германии и Бельгики, чтобы им сообщить о нашем решении. Тот, кто попытается начать войну, будет уничтожен, имя его канет в лету, а потомки его будут завидовать последним плебеям. Вопросы есть? Вопросов нет. Когда были выключены камера и микрофон, Никита не удержался. Кать, а ты уверена, что твое решение правильное? Нет, мы все сделаем так, как ты сказала, дети наши все так сделают, потому что они тебе безоговорочно доверяют. Но вот ты сама как считаешь, 30%, что сделала она, было ошибкой. Но 70% сделано правильно, и я надеюсь, что и про меня скажут примерно так. А как оно получится, мы посмотрим. Именно мы, не я, я-то, скорее всего, результата не дождусь. И ты, к сожалению, тоже. Но что-то мне подсказывает, что наши дети все сделают правильно. Что именно тебе это подсказывает? Школа. Наша школа. В школе мы передали детям не просто знания, мы дали им понимание жизни и четкие ориентиры на счастливое будущее. Ладно, давай еще по чашке чаю и я поеду домой смотреть на мир через телевизор. Надеюсь, хоть это я честно заслужила. Мы заслужили.